Я вспомнил, как столкнулся в первый раз с ними и чуть не умер тогда, спасибо котам, вытянули, а еще вспомнил, как мама рассказывала мне о том, почему с ними нужно бороться. Сама она эти знания, видимо, получила от деда, а откуда этот вздорный старик их получил, только ему и известно. До нужного нам города ехать 4 часа, передвигались мы медленно, чтобы не попасть в ловушку, поэтому я решил немного вздремнуть, так как ночью спал довольно плохо. Но не успел я толком прикрыть глаза, как сильнейший взрыв буквально подбросил наш броневик. «Твою налево, это что сейчас было?» Дед мгновенно выбрался из броневика и окутал его щитом, а потом выскочил и я. «Кажется, китайцы были в корне не согласны с нашей идеей и решили остановить нас. По-другому объяснить наличие впереди крупного отряда из китайских бойцов я не могу». Броневики Демидова мгновенно окутались щитами, князь добровольно взял на себя головной дозор, и сейчас он явно собирался дать им бой. «Пусть дед остановил меня, когда я собирался присоединиться к дружине князя. У Никиты крепкие дружинники, он быстро справится с узкоглазыми. Дурацкое какое-то нападение», — заметил я, садясь обратно в броневик. «Зачем было так делать?» «Видимо, отчаяние», — старик пожал плечами. «Ничего другого на ум мне не приходит». Я кивнул, в принципе, звучало логично, хотя, возможно, мы и ошибаемся. Капитан Джунхай был командиром вольного отряда бойцов и в принципе не жаловался на жизнь, работы всегда было много, демоны аномалий, охрана различных важных объектов, он зарабатывал везде, где требовались крепкие парни, но сегодня 40-летний мужчина впервые пожалел о том, что взялся за дело. Мэр города Хунца вызвал его к себе и предложил серьезные деньги за то, чтобы он с ребятами остановил продвижение русских. За политикой Джунхай не сильно следил, поэтому о войне с северным соседом узнал по сути от самого мэра. Пришлось соглашаться, у многих из его бойцов в этом городе были семьи, да и сам Джунхай из соседнего города, но когда отряд оказался вблизи русских, капитан понял, тут ловить нечего. «Старший, может, пока не поздно, уйдем?» К нему подошел Зиан, один из его ближайших соратников. С ним он начинал свое дело, с ним и планировал закончить и уйти на покой, они даже дома купили по соседству, а их жены были сестрами. И дать русским добраться до города, Джинхай покачал головой, мы по крайней мере можем хотя бы ненадолго притормозить их, а если отойдем в сторону, то к городу они выйдут 3 часа. За это время мэр не успеет эвакуировать мирных жителей, не успеет поднять ополчение и подготовить их к бою, да он даже оружие не успеет выдать. «Ты сам знаешь наши порядки, пока дракон не укусит за пятки, никто даже не почешется. Так что давай, дуй к парням, пусть наконец-то пустит в дело артиллерию, а одаренные пусть собирают круг, хотя бы несколько сильных ударов они обязаны выдать». «Хорошо, брат», — Зиан кивнул и, хлопнув Джунхая по плечу, пошел в сторону основного отряда. Бой затянулся. Я думал, что Демидов быстро справится с врагом, но те оказались неожиданно умелыми бойцами, и теперь я больше не думал, что они случайно оказались на нашем пути. Дед рядом тоже начал злиться, и в итоге не выдержал и покинул салон. Я последовал за ним, и через 5 минут мы подошли к первой линии, где увидели недовольного Демидова. «Никита, ты чего тут херней страдаешь?» Дед сходу начал разговор, что «так сложно разогнать 1000 китайцев». «Володя, иди ты нахрен», — недовольно ответил Демидов. «Ты что думаешь, я своих бойцов столько готовил, чтобы положить в первом же бою? Ты глянь на то, как они расположились, аккурат на 2 холмах, между которыми и проходит дорога. А еще у них в тылу артиллерия, и мне приходится держать щиты над машинами, чтобы без транспорта не остаться. Так ты же Грант, да и Кутузов может жахнуть так, что небо станет в овчинку. Давайте, каждый по удару и поехали дальше». Дед усмехнулся. «Заржавел ты, Демидов, давно не ходил в поле, забыл, как это делается. Ох, Распутин, будь ты чуть моложе, я бы тебе точно врезал». Демидов хмыкнул и развернулся к Кутузову, который стоял чуть в стороне и молча наблюдал за тем, как дружинники Демидова постепенно приближаются к холмам. «Ну что, князь, жахнем?» «Жахнем», — Кутузов кивнул, и его аура мгновенно наполнилась силой, после чего князь развернулся и, вытянув руки вперед, создал огромный красный шар. Когда Кутузов выпустил конструкт на волю, тот лениво поплыл в сторону холмов, с каждой секундой ускоряясь. А потом мы увидели, что значит Грант с силой огня. Огненный шторм накрыл сразу оба холма, как и дорогу между ними. Мда, теперь придется ждать, пока асфальт остынет. Я глянул на Демидова, и тот, видимо поняв все верно, тоже шагнул вперед, земля под нашими ногами задрожала, и в воздух поднялись небольшие частицы камня и металла, которые закрутились вокруг него, ускоряясь с каждой секундой. В конце концов мы перестали видеть князя, он был внутри, а ветер был таким сильным, что тянул даже нас, несмотря на вес. Мда, а ведь он использует одну стихию, но делает это настолько филигранно, что кажется, будто бы использует сразу все три. А через мгновение он ударил по холмам, снеся верхушки, и я даже с такого расстояния услышал вопли вражеских бойцов. Ну вот и все, теперь мы двинемся дальше. Джинхай лежал на спине, из живота капитана торчал небольшой острый камень, дышать было трудно, но мужчина старался не терять сознание. Русские показали, что шутки с ними плохи, почти весь отряд полег после атак грандов, и теперь карьера его отряда закончилась не так и не там, где он планировал. «Брат», — хриплый голос Зиана заставил Джинхая повернуть голову, и он увидел своего товарища. Весь обожженный, без волос, он еле дышал, но медленно полз к нему. «Зиан, стой», — тихо сказал капитан, — «тебе нельзя двигаться». «Что, мне нельзя умереть рядом с другом?» Зиан криво улыбнулся, отчего его кожа лопнула в уголках губ. «Ну зачем же умирать? Такие бойцы мне пригодятся», незнакомый голос заставил их замереть, а потом резко пришла темнота. Вечный смотрел на результат боя русских с вольным отрядом и грустно улыбался. И ведь у него была возможность угомонить северного соседа, не раз была, но теперь поздно, они окрепли, и эту войну можно считать проигранной. А еще в этом отряде ехал ублюдок, что чуть не убил его, и до него Вечный хотел добраться больше всего, но придется ждать, пока прибудут его сородичи. А командира этого отряда он решил взять к себе. Теперь внутри этого человека тлела ненависть к русским, осталось лишь правильно это использовать. Метаморф взмахнул рукой, и рядом открылся портал. Подхватив тела, он шагнул туда и оказался у себя во дворце, где передал людей другим, сам же сел в библиотеке изучать историю северного соседа. Мужчине не давала покоя идея разорвать эту страну изнутри, но для этого нужно было больше знаний, чем у него сейчас. Что ж, время у него еще есть, нужно тщательно все обдумать и взвесить. Москва, храм всех богов. Род стоял возле двух открытых саркофагов и размышлял. Сегодня они хотели вернуть Перуна и Велеса, тем самым еще сильнее укрепляя защиту мира, но сомнения у бога были. Последнее время в мире теней эта парочка все чаще и чаще ссорилась, хотя до этого у них были нормальные отношения. Думаешь, как поступить? Рядом появилась Макаш, нужно вернуть их. Старший, я чувствую, что скоро нас ждет большая беда. Ты уже говорила, демоны, кивнул Рот, но богиня отрицательно покачала головой. Нет, старший, не демоны. Демоны будут не скоро, куда быстрее нам придется столкнуться с теми, кто отправил нас в мир теней. Вечные, кулаки Рода сжались до хруста, твари, но ведь мы проиграли, когда были полны сил. Думаешь, на этот раз у нас есть шансы? После того, что показал малыш, богиня усмехнулась, более чем. Ты же знаешь, я не только судьбу вижу, но и сложную магию. Так вот, вчера наш полубог использовал что-то, что может убить Вечного. Я пока до конца не разобралась, но думаю, через несколько дней все пойму. Хорошо, Рот кивнул, только не говори Маране, она слишком сильно привязана к нему, может взбрыкнуть. Макаш кивнула и, развернувшись, покинула зал, а Рот потянулся к силе. Что ж, пора вернуть обратно еще двух богов, так глядишь, через месяц все решится, и все боги, как и раньше, соберутся за одним столом. Другой мир. Старейший восседал на своем троне и без интереса наблюдал за тем, как остальные ссорятся между собой. Причина была проста – отказ владыки демонов, но этот отказ взбудоражил весь пантеон, так что старейший решил дать богам просто выплеснуть гнев. В конце концов ему это надоело, и он ударил по подлокотнику трона. «Хватит!» Голос старейшего дошел до каждого бога, и те тут же замерли, а он тяжело вздохнул. «Садитесь!» Старейший встал на ноги и вышел в центр зала. «Да, демоны нам отказали, и теперь у нас не будет источника бесконечного мяса, но разве это все, на что мы способны? Вы забыли, что мы боги. Мы можем и сами решить проблему, для этого достаточно просто включить голову, а не орать друг на друга, брызжа слюнями. И что ты предлагаешь?» — спросила Кларисса. Богиня боялась больше всех, отчего еще больше желала смерти Костасу. Ублюдок даже не смог умереть нормально и избавить всех от своего присутствия. Он ведь посмел посягнуть на главное, на паству богов. Подумать только, смертные предпочитали звать его, молились втихаря, еще немного, и они бы храмы воздвигли в его честь. Я предлагаю вспомнить, что в том мире есть люди, и наверняка они могут сделать то, что нам нужно. Старейший улыбнулся, просто нужно правильно их мотивировать. Например, с помощью силы, золота, вернуть кому-то молодость. Это ведь в наших силах. Мы даже не сильно потратимся, но зато создадим Костасу такие проблемы, что он рано или поздно сдастся. Вряд ли у него сейчас те же силы, иначе бы мы уже знали, такой, как он, не стал бы скрываться. Хм, интересная идея. Кларисса тут же ухватилась за мысль. Ей нужна была хоть какая-то идея. Я готова помочь, готова сделать все, что нужно. Хорошо, старейший кивнул, тогда ты пойдешь первый, тебе будет проще. Нам нужны данные, нужно понимать, кого можно, а кого нельзя привлечь к этому делу. Богиня кивнула и впервые за многое время улыбнулась. Теперь у нее была цель, она знала, что делать, и собиралась закончить некогда начатое дело. Город Хунца. Наша армия остановилась недалеко от города, хотя какой там город, городок, если так посмотреть. Но тем не менее там внутри были войска, были маги, и что важнее, были простые люди, которых не сильно хотелось убивать, если честно. Что, Костя, думаешь о том, что придется убивать мирных? Дед словно прочитал мои мысли. Я предупреждал, война, дело грязное, тут не получится остаться чистеньким. Ну, я и не предполагал, я улыбнулся, лучше скажи мне, как думаешь, долго этот город продержится? Ну, если они выберут остаться внутри, то долго, задумчиво произнес старик, за спинами у мирных жителей они могут долго сопротивляться, поверь, наши бойцы не сильно хотят быть причастными к такому. Но думаю я, у местного мэра все же хватит мужества выйти, на помощь ему никто не придет, а значит, он захочет договориться. Старик вдруг кивнул в сторону города. Ну вот, о чем я и говорил. Я повернулся и увидел, как в нашу сторону идет небольшая процессия, человек 30, а может чуть больше. Пока до них было слишком далеко, чтобы можно было различить лица, но смысл этого поступка был понятен уже сейчас. Переговоры. Вперед вышел дед, тут у него было самое высокое звание, если на то посмотреть. Рядом с ним встал Демидов, а чуть сзади хмурый Кутузов. Отчего-то князь почти все время молчал, хотя пока мы были на территории империи, он не упускал возможности поговорить. Делегации китайцев понадобилось 10 минут, чтобы добраться до нас, и когда между нами было чуть меньше 100 метров, я отчего-то напрягся. Что-то тут было не так, было в этих людях что-то странное, и я никак не мог понять, что. Они подходили все ближе и ближе. Я уже мог отчетливо различать их лица, на некоторых был страх, на других обреченность, и только на одном лице невысокой женщины было умиротворение. Можно было подумать, что она просто смирилась с тем, что происходит, но ведь это же женщина, где яркие реакции, она ведь подходит к армии, которая хочет взять их город. «Добрый день», — дед заговорил, — «вы прекрасно понимаете, зачем мы тут, так что не будем тянуть время. Вы согласны сдать город?» «Согласны», — кивнул старый китаец со сморщенным лицом, — «если вы отпустите воинов и мирных жителей, которые захотят уйти». Дед замолчал, видимо обдумывая предложение китайца, а я внимательно наблюдал за женщиной. Вдруг та заметила мой взгляд и улыбнулась, после чего достала из рукава небольшой диск из золота с драгоценными камнями. Один из камней вдруг почернел, и я почувствовал волну очень знакомой энергии. Точно такой же пользовался метаморф. Твою ж мать, засада. Глава 13. Время словно замедлилось для меня. Я видел, как тело женщины начинает меняться, видел, как ее пальцы превращаются в длинные когти с металлическим отливом, как ее лицо дергается, а сквозь кожу проступают совсем другие черты. Не знаю, как я успел, но щит перед дедом и другими князьями появился мгновенно, а потом я рванул вперед. Тварь все же успела нанести удар, и я почувствовал сильнейшую боль в области груди. Твою мать, и это ведь я еще в божественной броне, а что было бы, если бы не она? Я постарался загнать эти мысли куда подальше и попросил котов на выход. Эта тварь точно не метаморф, я это отчетливо видел, а значит, они пригодятся. Фамильяры мгновенно увеличились в размерах и рванули вперед, а я вытащил из ножен клинки. Мечи сверкнули на солнце, на мгновение ударив по глазам ослепительно ярким светом, но глаза мне были не нужны, я буквально чувствовал тварь, которая бесновалась в 10 метрах впереди, не в состоянии уйти от фамильяров. Коты окружили ее со всех сторон и били всем, чем только могли, но тварь была сильна. Да, Поднебесная оказалась ларцом, полным секретов, не успели мы толком ступить на эту землю, а уже встретили неприятные сюрпризы. Поймав момент, когда тварь была повернута ко мне спиной, я буквально проскользнул мимо белого и ударил. Божественные клинки, как всегда, оказались выше всяких похвал, один пронзил спину твари, а второй снес ей голову нахрен. Черная кровь брызнула в лицо, и я почувствовал жжение, но волна лечебной энергии от белого тут же избавила меня от неприятных ощущений. «Костя, что это было?» Дед первым справился с эмоциями, и, пока я задумчиво разглядывал остальных членов этой делегации, старик подошел ко мне. «Не знаю», — тихо ответил я, — «у нее был какой-то артефакт, вот она его и использовала». «Интересно, остальные члены делегации знали, кто идет с ними, или нет?» Я продолжал смотреть на китайцев, но они просто стояли и тряслись от страха. «Стоп, а от страха ли?» Я сделал шаг вперед, и один из китайцев потянулся к поясу, где у него был кинжал. Но я был быстрее, и хищная тень появилась рядом с ним и коснулась когтями его шеи. «Не советую дергаться», — я покачал головой, — «никому не советую дергаться. Дед, подними-ка своих теней, а то есть у меня ощущение, что эти ухари не сильно-то и хотят с нами договариваться». Старик кивнул, и через мгновение рядом с каждым делегатом выросла своя тень. Они у старика получались больше и мощнее моих, но тут ничего удивительного, он просто опытнее в этой стихии, а вот мне до сих пор приходится учиться. «Константин, выходит, что ты нас спас». Вперед вышел Демидов, могучий князь смотрел на китайцев точно так же, как хищник смотрит на свою добычу, а эти задохлики собирались убить нас. Ну, чисто технически они в своем праве, я пожал плечами, но да, князь, вы правы. Демидов хмыкнул, после чего я почувствовал, как его аура начинает наполняться силой. «Не стоит, Никита», — дед отрицательно покачал головой, — «нам нужна информация. Лучше скажи, заплечных дел мастер у тебя в дружине есть? Что-то мне подсказывает, что просто так они нам ничего не расскажут». «Ты прав, северный варвар», — неожиданно произнес один из китайцев, — «ничего мы вам не расскажем, лучше умрем во славу небесного дракона». Он попытался вытащить кинжал из ножен, но тень, стоящая рядом, аккуратно придушила его, и тот свалился на землю без сознания. Идиот, он и правда думал, что ему дадут покончить с собой. «Взять их, ребята», Демидов кивнул своим бойцам, и те быстро скрутили китайцев. «Ну что, Володя, пошли, пока с этими будут работать, пропустим по чарке вина, раз уж выдалась такая оказия». 1,5 часа спустя, когда я уже думал лично идти допрашивать китайцев, к нам подошел один из дружинников Демидова и, поклонившись своему князю, протянул ему с 10 листов, заполненных красивым почерком. «Ну что, сейчас почитаем?» Он быстро прошел взглядом по первой странице и передал ее деду, тот тоже прочитал и дал уже мне. «Да, интересное кино выходит, зря я недооценивал Вечного, он куда хитрее. Начнем с того, что в городе Хунца, конечно, были мирные жители, но их уже успели вывести, а на их место засели бойцы из ближайших городов. Сейчас в городе не меньше 100 000 солдат, а еще около 1000 магов, среди которых 5 грандов. Такие вот дела, и мы почти сунули голову в эту ловушку, но эта бешеная баба не выдержала и атаковала раньше, чем нужно было. Изначально же китайцы планировали прикинуться бедными овечками, потянуть время, а когда мы расслабимся, ударить. Такие же артефакты были у каждого, люди Демидовых их изъяли, и, судя по тому, как блеснули глаза князя, он уже что-то придумал насчет этих вещиц. «Ну, что скажешь, Володя?» Демидов вопросительно глянул на деда. «Город мы должны взять, оставлять за спиной такую толпу просто опасно. Нам нужна логистика, а какая, к демонам, логистика, когда за спиной враг? Придется бить по городу», — наконец-то сказал дед, — «у нас просто нет другого варианта. Правда, я даже боюсь представить, сколько придется потратить снарядов, но жизнь бойцов дороже». «Это верно», — Демидов усмехнулся, — «а насчет снарядов не переживай, есть у меня одна задумка. Поднебесная, дворец Вечного». Метаморф стоял напротив огромного полотна, на котором было изображено звездное небо, но сейчас его взгляд был прикован к конкретной звезде, которая недавно потухла. На самом деле полотно имело двойное назначение, помимо картины, Вечный привязал к ней возможность видеть, какие артефакты, созданные им, до сих пор работают, а какие уже нет. В зависимости от расположения, Вечный мог понять, где и, главное, кем был использован артефакт. И вот сейчас потух один из тех артефактов, что он оставил на севере, а значит, русские добрались до Хунца. Неприметный городок, в котором Вечный уже около 100 лет крутил свои дела, планируя со временем превратить этот город в неприступный форпост. Но планы пришлось корректировать, и сейчас город может устоять перед русскими только за счет магов, тех там было достаточно, и Вечный надеялся, что этого хватит, чтобы задержать северного соседа хотя бы на несколько дней. Заготовка под портал была готова, еще немного, и он пустит в этот мир своих сородичей, и они закончат то, что начали давно. Хватит, наигрались в игры, нужно решать вопрос кардинально. Вечный покинул комнату и, закрыв ее на ключ, спустился на первый этаж. После того, как он чуть не умер, метаморф решил достать из сокровищницы все, что у него было. Люди как раз закончили приводить в порядок один старый доспех, который достался Вечному по случаю. Метаморф подошел к широкому столу и стал выбирать для себя оружие. Сила – это хорошо, но, как оказалось, против некоторых противников этого недостаточно. Вечный с мечтательной улыбкой вспомнил, как он с сородичами уничтожал богов без какого-либо труда. Да, славные были времена. Местные боги тогда вообще мало что знали об окружающих мирах. Видимо, думали, что круче них никого нет, и за это поплатились. Но теперь все сложнее, парочка богов вернулась, и они точно не полезут в бой, второй раз не захотят проигрывать. Вечный наконец-то остановил свой взгляд на широком ровном клинке и, взяв его в руки, сделал пару выпадов. Меч словно был сделан для него, и метаморф, не думая, взял ремень с ножнами и повесил себе на пояс. Минус одна проблема, теперь можно заняться другими делами. Вечный бросил еще один взгляд на оружейников, но те занимались делом, поэтому он развернулся и направился в сторону лифта. Теперь можно заняться и порталом. Хунца. 6 часов спустя. Демидов и правда знал свое дело. Оказывается, пока мы медленно двигались вперед, князь успел заказать из своей вотчины несколько вещей, и сейчас 4 приземистых грузовика вышли вперед, бойцы быстро сняли с них тенты, и я увидел ракетные установки в прицепах. Ну, сейчас мы их немного поджарим, Демидов предвкушающе потер руки, посмотрим, что они против моего Горыныча скажут, давно хотел эту игрушку в дело пустить, да все возможности не было. Мы с дедом переглянулись, а Демидов уже был рядом с грузовиками и отдавал последние приказы своим бойцам, а потом Горыныч жахнул, да так, что я аж присел. Из каждого грузовика вылетели по 9 ракет и, пыхтя двигателями, направились в сторону города. Я проводил их ровно до цели, а потом прикрыл глаза и сделал все правильно. Не знаю, что было в этих ракетах, но рвануло так, что взрывная волна чуть не снесла грузовики. Мы с дедом устояли только за счет того, что шагнули в тень, а вот Кутузов такого не ждал и упал на задницу. О, как же он начал материться, давно я такого не слышал. Ну как вам мои игрушки? Демидов широко улыбнулся, китайцы наверняка оценили, сейчас еще пару залпов дадим и можно идти. Конечно, всех не выбьем, но основную массу войск Поднебесной в этом городе мы, считай, уничтожили, рядовые бойцы редко когда имеют личную защиту. Я кивнул, тут князь был прав, но маги все равно выживут, и вот с ними придется драться всерьез, а значит, туда мы пойдем в небольшом составе. Демидов приказал своим людям, и те быстро перезарядили установки и выдали еще один залп, а потом еще один и еще один. Когда наконец-то ракеты закончились, Хунца пылал, не знаю, выжил ли там кто-то, в любом случае сейчас проверим. Дед подошел к Демидову и Кутузову, а через полчаса отряд из 200 магов направился в сторону города. Мы шли пешком, чтобы не тратить силу в случае атаки, но, кажется, про нас вообще забыли. Если кто-то в городе и уцелел, то сейчас они занимались совсем другим делом. «Костя, будь осторожен», — тихо сказал мне дед, — «маги у китайцев сильные, а еще они очень хорошо владеют холодным оружием, так что, если что, бей сразу наповал, жалеть не надо». «Хорошо», — так же тихо ответил я, а через 10 минут мы уже были в городе. Вперед шли маги огня, как ни странно, они проще всего могли убрать свою же стихию, и по мере того, как мы двигались, пламя исчезало, а те, кто умел управлять ветром, избавляли нас от дыма, и таким вот образом мы добрались до самого центра, там, где находился дворец местного мэра. Строение уцелело, дворец был накрыт куполом щита, и, судя по его насыщенности, внутри сейчас сидят все маги этого города. Так-так, а вот это будет интересно, они что, просто хотят нас проигнорировать? Знатный щит, задумчиво произнес Демидов, подойдя к нему вплотную, они что, слили свои резервы в ноль, чтобы такой поставить, что скажешь, Никита? Дед вопросительно глянул на князя, получится его снести, ну, если у нас будут хотя бы сутки, то да, ломать не строить, богатырь усмехнулся, но за это время могут подтянуться китайцы из других городов. Север Поднебесной пустой только по сравнению с югом, если сравнивать с нашей империей, то людишек тут до хрена. Предлагаю сделать так, пусть войска подъедут ближе к городу и готовятся к защите, ну а мы будем потихоньку ломать щит. Там за этим барьером явно что-то есть, если китайцы так сильно хотят удержать дворец, и мне очень интересно посмотреть на то, что там находится. Улыбка князя стала еще шире, а я заранее пожалел китайцев. Зря они эту войну начали, очень зря. Запретный город, императорский дворец. Молодой император Поднебесной сейчас не находил себе места. Он ходил по огромному залу, то и дело бросая злые взгляды на своих военных советников. Вы говорили, что русские не смогут победить, а в итоге они вторглись на наши земли, тихим шипящим голосом произнес он, остановившись перед седым стариком в дорогих одеждах, и что дальше, будем ждать, пока они доберутся до моего дворца. Тинцзы, ты зря беспокоишься, старик мягко улыбнулся, родовые армии уже подняты, через два дня они будут на севере, и русским придется убегать, либо они все умрут. Да, мы недооценили их, но больше такого не повторится. Армии же наши пойдут дальше и все равно откусят кусок от территории северных варваров, вы же помните документы, которые мы вам приносили. Да-да, алмазные и золотые шахты, я все помню, отмахнулся император. Но они не окупят потерю стольких высших магов. Мы ослабли, советник, сильно ослабли, а наш так называемый союзник не покидает своего дворца и не отвечает на наши вызовы. Такое ощущение, что он испугался, император злорадно усмехнулся, а вот остальные не оценили его слов. Люди, что знали, о ком идет речь, понимали, насколько сильнее является их союзник по сравнению с ними, и не хотели навлечь на себя его гнев. Мы сделаем все для того, чтобы небесный дракон был доволен. Старый советник склонился в глубоком поклоне, но император не обратил на это внимания. Сегодня он познал страх и теперь яростно пытался избавиться от этого чувства. Мне нужно, чтобы все ближайшие города к Хунце отправили туда всех своих воинов, все, что у них есть, немного дрожащим голосом произнес молодой император, уничтожьте русских как можно быстрее. Мир не должен думать, что мы слабы, иначе придется отбиваться не от одного соседа, а сразу ото всех. Вы меня поняли? Император состроил угрожающую мину, ну, по крайней мере, выдавил из себя все, на что был способен, и советники тут же склонились в глубоком поклоне, выражая свое полное согласие с его словами. Хунца, вечер. Главная площадь города была очищена, дружинники Демидова собрали нам шатры, а тем временем маги размеренно били по куполу, потихоньку разламывая щит. Защитники до сих пор никак не отреагировали на нас, такое ощущение, что либо они мертвы, либо их уже там нет, но что один, что второй вариант не подходит, иначе бы щит уже бы упал. Ну что, присоединимся. Дед кивнул в сторону купола, мне кажется, еще немного, и купол падет, ему не хватает буквально пару ударов. Пошли, я усмехнулся, поможем нашим ребятам. Подойдя к щиту, я положил руку на него и начал сканирование. Энергии в нем было еще много, но структура уже была нарушена, дед даже немного ошибся, тут нужен всего лишь один толчок, и вся эта конструкция посыпется. Прикрыв глаза, я обратился к источнику и создал смесь из трех стихий. Энергия выплеснулась из источника и тут же нашла небольшую щелочку, куда проникла, а после этого весь щит начал мерцать. На всякий случай я отошел в сторону, а щит с громким хлопком исчез, открывая нам путь во дворец. Старик Лангви уже 30 лет был мэром Хунца, за это время город переживал многое, но впервые он был атакован чужими войсками. Сидя во дворце у себя в кабинете, он смотрел в окно и понимал, что щит продержится недолго. Он мог бы сдаться, мог бы сделать это легко, но у него было обязательство перед Вечным. Когда-то давно, когда он был молод, то повстречал этого удивительного человека, хотя человека ли, именно тогда Лангви получил дар, получил силу и знания, о которых до этого он и не мечтал, куда там сыну обычного сапожника. Все, что у него было, он получил благодаря Вечному, и сейчас его задача была в том, чтобы превратить город в общую могилу для врагов. Система щитов, которая защищала Хунца, имела не одну скрытую функцию. Сейчас последние выжившие бойцы выигрывают своими жизнями время, ведь для того, чтобы артефактная система сработала, нужно еще несколько минут и последние капли силы Лангве. Старик встал, подошел к окну и глянул вниз. Там сейчас его гвардия отчаянно рубилась с захватчиками. Он грустно улыбнулся, чувствуя, как вместе с силой его тело покидает жизнь, и сделал последний глоток своего любимого мате. «Что ж, у меня была хорошая жизнь, пора сказать за нее спасибо», — тихо прошептал себе под нос старик, глядя на часы. Стрелки отсчитали последние мгновения, а потом сильная вспышка ударила по глазам, и Лангви почувствовал падение. Глава 14. Хунца. За минуту до взрыва. Огромный всплеск энергии я почувствовал не сразу, а только когда тот выплеснулся наружу. К моему удивлению, это была не сила метаморфа, а божественная энергия, правда, незнакомая мне энергия. Я уже хотел было заорать, чтобы предупредить остальных, но не успел. Прямо над моей головой открылся портал, откуда вышел здоровенный мужик в древней броне, объятый молниями. В руках у него было копье, длинное, разукрашенное рунами, и он тут же врезал в шар из чужой силы. Я уж было думал, что на этом все, закончилась веселая жизнь, но нет. Перун, а судя по молниям и суровому виду, это был именно он. Так вот, Перун легко поглотил чужую силу, а потом медленно спустился на землю прямо передо мной. «Ну, здравствуй, отрок», — бог поднял забрало шлема и улыбнулся. «Ты извини, еле успел. Род просил ввести тебя в курс дела, есть тут место, где мы можем поговорить без такого количества глаз». Я кивнул на свободный шатер. Дед с Демидовым и Кутузовым отошли в сторону, они прекрасно понимали, когда стоит настаивать на своем присутствии, а когда нет. Бог вошел первым, а я следом за ним, вытащил из сумки бутылку вина и поставил перед Перуном. «Нет, пить не буду», — он отрицательно покачал головой. В шатре бог уменьшился до человеческих размеров, броня исчезла, а ее место занял обычный классический костюм. «А ты, если хочешь, можешь выпить, для воинов это нормально», — он вновь улыбнулся. «Пожалуй, тоже откажусь». Я сел напротив бога и уставился на него вопросительным взглядом. «Ну, что я должен был узнать?» «Вы зря решили перейти в наступление», — наконец-то произнес бог. «Территория Поднебесная охватывает много древних и сильных мест, мест, где раньше были свои боги, и они не были слабыми». Перун усмехнулся. «Вечный же, с которым ты столкнулся, сумел каким-то образом поставить себе на службу старые алтари. Если бы я не успел, сейчас бы на месте этой площади была бы огромная воронка, а вы все погибли бы». «Спасибо», — серьезно произнес я. «Нет, честное слово, спасибо, я успел почувствовать всплеск силы, но вот блокировать его я точно не успевал». «Так вот, это был слабенький алтарь, и я смог поглотить его силу», — продолжил Перун. «Но будь он хотя бы наполовину сильнее, я бы не справился, говорю сразу. У нашего пантеона нет власти на этих землях, сейчас я нахожусь здесь просто потому, что местные боги исчезли, а так бы мне пришлось просить разрешение у местных». Перун тяжело вздохнул. «В общем, парень, на твоем бы месте я развернулся и уехал бы отсюда. С Вечным не все так просто, как ты думаешь, у тебя не выйдет его победить, по крайней мере в одиночку». Перун встал и, взмахнув рукой, открыл себе портал. «Бывай, отрок, и имей в виду, если решишь остаться дальше, боги не придут на помощь, нам бы сейчас границы империи защитить, а не о завоевании их думать». После этих слов бог исчез, а я задумчиво усмехнулся. Интересно выходит, метаморф разобрался с божественными алтарями, теперь понятно, почему я не смог его победить. А если допустить, что эта падла каким-то образом научилась не просто поглощать, а еще и использовать божественную энергию, то Перун прав, в одиночку я с ним пока не справлюсь. «Костя», — в палатку вошел дед. «О чем ты с ним говорил? Это же был Перун, я не ошибся?» «Он самый», — я кивнул и все-таки налил себе вина. «Бог рекомендовал нам развернуться и покинуть эту территорию, иначе мы можем потерять все свои войска, да и жизни тоже». Я налил и деду тоже и протянул ему бокал. «Садись, деда, будем думать, что делать дальше». Полчаса спустя. «Мда, как ни крути, не вырисовывается у нас картина», — Демидов хмурился. «Князь не сильно хотел покинуть Поднебесную, но после моего короткого рассказа был вынужден признать, что спорить с Богом не лучшая идея, особенно когда речь идет о Перуне. Правда, он так и не понял, где все это время был Перун, но люди в империи давно привыкли к тому, что есть темы, которые даже князей не касаются. Не вырисовывается», — кивнул дед, — «лично я не хочу сложить голову тут, да и ради чего, земли нам не надо, свою бы поднять, каких-то особых богатств тут тоже нет, а значит, мы можем спокойно вернуться домой. В конце концов, Поднебесную мы по носу щелкнули, хватит. Ладно, вы как знаете, а я свяжусь с Алексеем». Дед встал и вышел на улицу, а Демидов сразу же перешел ко мне. «Константин, раз уж нам придется вернуться домой, так может ты подумаешь насчет аномалии?» Он хитро улыбнулся, а я тяжело вздохнул. «Видимо, придется согласиться на его предложение, чувствую, по-другому он не отстанет». Владимир Николаевич активировал амулет связи, и через несколько секунд услышал уставший голос императора. «Слушаю, наставник, неужели у тебя появились новости?» Император еще не спал, хотя у них же сейчас только-только начало темнеть, часовые пояса же разные. «К нам заглянул Перун», — тихо ответил князь Распутин, он поговорил с Костей. «В общем, государь, нам не стоит идти дальше, но просто так мы не можем развернуться и уйти, для этого нам нужен ваш приказ». Распутин усмехнулся и замолчал, ожидая ответ императора, но Алексей не спешил отвечать. «В общем, наставник, слушай мой приказ», — наконец-то заговорил Алексей, — «отходить пока рано, Поднебесная двинула в вашу сторону еще войска, они могут поймать вас на марше, и тогда точно не получится отбиться. Мы тоже времени зря не теряли, сейчас в вашу сторону идут сразу 10 отборных дивизий, вам лучше дождаться их, и только потом медленно отходить. А если при этом получится разбить те войска, что послали китайцы, вообще будет прекрасно». Император усмехнулся. «Что скажешь, князь, получится у вас такое провернуть?» Владимир Николаевич задумался. Нет, он не был против преподать китайцам еще один урок, вот только внук выразился предельно ясно: в следующий раз боги не придут на помощь. Князь задумался, но потом до него дошло, что император до сих пор ждет от него ответа. «Государь, мы постараемся выполнить твою просьбу», — немного неуверенно произнес Владимир Николаевич, — «но ничего не буду обещать, все зависит от того, как быстро к нам придут войска. Я постараюсь придать им ускорение», — серьезно произнес император. «Князь, я желаю вам удачи и благодарю за то, что вы уже сделали для империи. Я это ценю, и награду вы получите соразмерно тому, что сделали». Москва. Императорский дворец. Дорогой Александра вошла в кабинет к мужу и увидела императора возле окна. Он стоял с бокалом вина и просто смотрел вдаль. «Прости», — задумался Алексей, развернулся, и Александра отметила его уставшее лицо. «Ты что-то хотела? К тебе все рвется, князь Орлов», — мягко улыбнувшись, ответила Александра. «Но я успела первой». «Почему ты такой задумчивый? Что-то произошло? Боги, видимо, решили выйти из тени», — наконец-то ответил император. «Сегодня в Поднебесной был Перун, он помог нашим войскам, мне наставник рассказал. Если бы не он, мы бы лишились части войск, и, что куда страшнее, мы бы потеряли 3 сильных грандов и 3 князей. Ну, то, что Бог помог нам, это же хорошо, ведь так?» Императрица подошла к мужу и уткнулась в его широкую грудь. «Что тогда тебя смущает?» «Не знаю», — император тяжело вздохнул, — «но у меня стойкое ощущение, что приближается беда. Не знаю почему, но я уверен, грядет что-то страшное. Ты просто слишком много работал». Александра погладила мужа по щеке. «Просто нужно немного отдохнуть. Пойдем, я попросила слуг накрыть нам стол. Поужинаем вместе, может быть, дети к нам придут». Императрица взяла Алексея за руку и, словно ребенка, вытянула из кабинета. «Подожди», — Алексей остановился у дверей. «А что от меня хотел Орлов?» «Наверняка обычный доклад», — отмахнулась императрица. «Пойдем, дорогой, тебе и правда нужно отдохнуть, ты слишком плохо выглядишь». Алексею ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Он и правда чувствовал, что подошел к грани, еще немного, и он бы просто уснул прямо в кабинете. Несколько суток без сна — это не шутки даже для сильного мага. Поднебесная. Дворец Вечного. Мужчина стоял около каменной плиты, испещренной символами, и улыбался. Столько усилий, И вот его лучшее творение готово, можно наконец-то открыть полноценный проход в этот мир. До этого момента все, кто хотел попасть в этот мир, были вынуждены тратить огромные силы, но теперь Вечный может пускать сюда своих сородичей буквально по одному щелчку пальцев. Вечный прищурился, цокнул и вправду щелкнул пальцами, после чего поверхность плиты засияла красным светом, символы по очереди начали загораться, и через несколько секунд над плитой открылся овал портала. «Рихард, неужели, мы думали, ты никогда не закончишь свою разработку?» Из портала появилась массивная фигура в тяжелой броне, но через секунду здоровяк превратился в утонченного юношу в белых одеждах. Он легко спрыгнул с плиты и протянул руку Вечному. «Ну, здравствуй, дружище», — метаморф добродушно улыбнулся. «Рихард, как же я рад тебя видеть!» «Думал, мы не встретимся еще добрую тысячу лет, и я рад тебя видеть, Аласт», — Рихард кивнул, «но почему ты один, где остальные братья? А что, одного меня не хватит?» Притворно обиделся Аласт, но тут же улыбнулся вновь, «извини, но остальные заняты. Мы обнаружили еще один перспективный мир, он куда дальше этого, и там достаточно богов, вот они и решают проблему. Но думаю, мы и вдвоем с тобой тут справимся». «Не уверен», — немного недовольно ответил Рихард, «ты просто не знаешь, с чем я тут столкнулся». «Ну так пошли, введешь в курс дела». Аласт взял Рихарда под локоть и потянул к выходу. «Пошли, пошли, заодно покажешь, как ты тут живешь». 20 минут спустя. «То есть ты говоришь, что в этом мире есть кто-то, кто умеет убивать таких, как мы?» Аласт больше не напоминал юношу. Он вновь поменял внешность и сейчас был в образе 40-летнего мужчины. «И кто же это?» «Я знаю только одно, он ходит в шкуре местного», — Рихард покачал головой, «но он выдал себя, этот ублюдок точно не принадлежит этому миру». «Хаэм, дело и правда непростое», — Аласт потянулся к тарелке и, взяв кусочек мяса, закинул его в рот, «но раз ты жив, значит, он не так уж и силен. Вдвоем мы легко с ним справимся, не так ли?» «У нас есть еще одна проблема», — чуть тише произнес Рихард. «Боги, Аласт, в мир вернулись боги, которых мы когда-то победили, и почему-то мне кажется, что они точно не будут стоять в стороне». «Проклятие, Рихард, с этого и надо было начинать». Аура Эласта, черного цвета, на мгновение заполнила зал, и слуги, что дежурили у дверей, упали замертво. «Боги, это куда серьезнее, брат мой, и в первую очередь мы должны заняться ими. А теперь рассказывай, рассказывай все, что знаешь». Север. Локи стоял на берегу холодного моря, а рядом с ним возвышался огромный ледяной великан. Серо-синяя кожа, черные глаза и хмурое выражение лица. «Ты просишь невозможного», — наконец-то произнес глухим голосом великан. «Я не верну богов, Локи, и даже кровная связь между нашими народами тебе не поможет в этом вопросе. Никто не поможет тебе возродить ассов, да и зачем, Гримнир, тебе напомнить, что ваш мир тесно связан с этим». Локи белозубо улыбнулся. «Ты знаешь, падет один, падут все. Именно поэтому все наши войны в итоге ни к чему не приводили. Так, просто спустить пар, а без богов этот мир падет. Или сюда придут наши южные соседи, хочешь схлестнуться с родом? Так он не один, жалеть не будет, убьет тебя и все. Хватит». Великан не выдержал и рявкнул, а пространство вокруг заволокло снегом. «Я уже дал свой ответ, мы не вернем богов». «Хорошо, Гримнир, ты сам меня заставил использовать последний козырь». Улыбка исчезла с лица Локи, и в руках у бога появился небольшой сосуд из хрусталя. Он был небольшим, можно сказать, даже крошечным, но Гримнир заметил сосуд и отшатнулся. «Откуда у тебя это, хитрец?» — подозрительным голосом спросил великан. «Откуда у тебя пламя Муспельхейма?» «Важно не это, Гримнир, важно другое», — Локи вновь улыбнулся. «Ты ведь знаешь, что этого пламени хватит, чтобы растопить ваш мир. Либо ты вернешь богов, и этот мир устоит, либо же мы умрем, но перед этим я заберу с собой и вас, ледяных великанов. У меня нет выбора, Гримнир, все или ничего». «Хорошо», — наконец-то произнес Гримнир, «но знай, хитрец, теперь ты враг для всего нашего народа. Нет между нами больше кровной связи, мы отрекаемся от тебя, Локи». Рев ледяного великана исчез в буране, как и сам великан, а вот Локи остался стоять на месте. Бог горько улыбался, у него не было выбора, пришлось использовать последний аргумент. «Что ж, в конце концов, врагом больше, врагом меньше», — тихо прошептал себе под нос Локи и, развернувшись, исчез в вспышке портала. Европа. Клариса смотрела на самых влиятельных людей европейского континента, как они сами себя называли, и с трудом сдерживала недовольство. Добраться до местных королей и богачей оказалось просто, а вот собрать их вместе куда сложнее. Но вот они тут, и сейчас богиня уже не была уверена в том, что они справятся. Ведь по сравнению с империей, где скрывался враг, эти государства были куда меньше, куда слабее, и не было между ними никакого согласия. «И что вы хотите нам предложить?» Наконец-то заговорил один из мужчин, сидевших за столом. «Силу, власть, деньги», спокойно перечислила богиня. «Вы можете сказать, что у вас все это есть, но по сравнению с тем, что можем предложить мы, это ничто», Кларисса усмехнулась. «Но для этого нам нужно, чтобы вы собрали в кулак все свои войска и уничтожили Российскую империю». Богиня замолчала, ожидая ответов, но вместо слов весь зал начал хохотать. Кто-то смеялся тише, кто-то громче, но, судя по всему, ни один из местных не поверил в ее слова. Богиня почувствовала ярость, но быстро взяла себя в руки. «Уважаемая богиня», слово взял один из правителей, «воевать с империей – это самоубийство. Право слова, ну что мы можем противопоставить имперским дивизиям? Пару сотен тысяч бойцов – это все, что сейчас есть у нас, а у русских армия, грады, союзники в конце концов», мужчина ухмыльнулся, «у нас же ничего нет. Мы оказались под ударом демонов, потеряли огромные территории, людей, возможности, и единственное, что мы сейчас хотим, это вернуть хотя бы часть былых возможностей. Так что нет, мы не будем воевать с русскими». А так, богиня резко оказалась рядом с мужчиной и взмахом руки вернула тому молодость. На месте 60-летнего мужчины теперь был молодой парень, но долго наслаждаться молодостью у него не вышло. Богиня вновь взмахнула рукой, и старый облик вернулся. «Я могу дать не только власть и богатство», — с усмешкой произнесла Кларисса, «я могу дать намного больше». Люди притихли, глядя друг на друга. Молодость, о таком мечтали многие, и сейчас богиня повесила перед их носами такую сладкую морковку, что многие рвались дать свое согласие прямо сейчас. И только молчание французского короля останавливало остальных, а Людовик молчал, не зная, что ему делать. «Знаете, я дам вам несколько дней», богиня покачала головой, «подумайте, обсудите, а когда я вернусь, то хочу получить твердый ответ». После этих слов богиня взмахнула рукой и исчезла в портале. «Другой мир». «Ну что, Кларисса, ты пришла с хорошими новостями?» Старейший вопросительно глянул на богиню, и так кивнула. «Я показала им то, что они так сильно хотели», с улыбкой произнесла богиня, «дала им немного времени, пусть помучаются, а дальше они будут делать все, что нам нужно». «Прекрасно», старейший усмехнулся, «зная Кастаса, он не останется в стороне, и вот там мы его окончательно уничтожим», в глазах бога промелькнула ярость. «Дорогие читатели, как насчет того, чтобы добить под этой книгой 600 лайков, а автор точно в долгу не останется и выдаст вам бонусную главу». Глава 15. Европа. Одна из тайных резиденций французского короля. «Ну, что думаете?» Король глянул на остальных, «как мне кажется, от этого предложения попахивает гнильцой». «Да, пусть это и была настоящая богиня, вот только что-то я сомневаюсь, что она пойдет вместе с нами в первых рядах». «Это точно не пойдет», лениво процедил один из самых влиятельных банкиров Европы, «да и война с русскими, зачем она нам?» «Нет, ресурсы у них есть, земля хорошая, но после нашествия демонов нам бы свою землю заселить. Мои банки уже выдают кредиты без процентов, лишь бы кто-то взялся за обработку земли, но даже так желающих почти нет. Потерять почти половину населения – это вам не шутки. А если учесть, что потеряли мы в основном тех, кто сопротивлялся, а это бойцы, маги, специалисты, то все становится еще страшнее. И что вы предлагаете?» А вот король Италии не был таким категоричным. В отличие от остальных он не понес особых потерь, а вот вернуть себе молодость старик был не прочь. «Предлагаем послать ее куда подальше», — веско сказал Людовик. «Ты, Джузеппе, можешь делать как хочешь, но против русских в одиночку у твоих легионеров нет никаких шансов. Твои 50 тысяч они даже не заметят, просто спустят парочку своих грандов». «У меня тоже есть гранды», — возмутился король Италии. «Почему это обязательно русские должны победить?» «Да потому что твоим грандам по 100 лет в обед, а у русских они довольно молоды», — раздраженно ответил Людовик. «И у тебя грандов трое на все королевство, а у русских их около 50. Теперь тебе понятно? Кстати, спонсировать такую рисковую операцию я не собираюсь, «Предупреждаю сразу», — с усмешкой сказал банкир. «Джузеппе, мы старые друзья, но тут даже я не смогу закрыть глаза на риски». «Ну и хрен с вами», — недовольно пробурчал итальянец. «Не сильно-то и хотелось». «Ага, а то я не видел, как у тебя глаза горели», — ехидно произнес Людовик. «Мне самому хочется вновь почувствовать себя молодым, вот только цена кусается. У меня есть другое предложение». «Слушаем». Остальные присутствующие в зале тут же оживились, так как знали, Людовик всегда обдумывал свои мысли и никогда не делал плохих предложений. «Я предлагаю обратиться к русским», — наконец-то произнес Людовик, наслаждаясь вниманием. «У них тоже есть боги, и возможно у нас получится с ними договориться. В конце концов нам есть что им предложить». Ходят слухи, что русские хотят избавиться от своих аномалий, и это нам на руку. «Наши аномалии-то никуда не делись», — Людовик усмехнулся. «Ну что, как вам мое предложение?» «Хм, может получится», — первым ответил банкир. Он славился тем, что принимал решения быстро, но тогда надо договариваться уже сейчас, а то эта богиня обещала вернуться через пару дней. «Если получится спеленать ее, то это будет очень хорошо. Под такое дело мы можем получить намного, намного больше». Все в зале задумались, банкир и правда говорил дело, с таким предложением русские точно их никуда не пошлют, получить в свои руки целую богиню, это не то, от чего можно отмахнуться. «Тогда я завтра утром свяжусь с русскими», подытожил Людовик. «А теперь извините, господа, но лично я не отказался бы от сна». Москва. Следующее утро. Императорский дворец. Проснувшись рано утром, Алексей выслушал доклад князя Орлова по ситуации в стране и направился к себе в кабинет. Огромная империя требовала постоянного присмотра, несмотря на то, что государь старался делегировать дела нормальным исполнителям. Правда, с этими самыми исполнителями была своя проблема, их постоянно приходится искать и подключать к делу, но это издержки работы. Император задумчиво полистал небольшой доклад министра финансов, когда в дверь постучали. «Государь, в кабинет вошел князь Орлов. Прошу прощения, но с вами хочет связаться король Людовик, говорит, что-то очень важное». «Людовик», — Алексей удивленно покачал головой, — «нет, в этом мире явно что-то пошло не так, раз уж надменные европейцы первыми пошли на контакт». «Что ж, пошли, зал для совещаний свободен же. Послушаем уважаемого человека, вдруг и правда что-то важное». 20 минут спустя. Зал совещаний. «Ну что скажешь, Алексей, как тебе наше предложение?» Людовик смотрел на императора с экрана Видона. «Соглашайся, это выгодно нам обоим. Знаешь, Людовик, мне нужно несколько часов, и только после этого я смогу дать тебе ответ», — задумчиво произнес Алексей, глядя в одну точку. «Предложение хорошее, я не спорю, но сам понимаешь, это зависит не от меня. Вот поговорю с нашими богами и тогда дам тебе ответ». На этом разговор закончился, а Алексей вопросительно глянул на Орлова. «Что думаешь?» — наконец-то произнес император. «Как по мне, звучит фантастически, если честно. Ну не верю я, что европейцы просто так решили с нами договориться». «Государь, их просто вынудили», — с улыбкой произнес Орлов. «Сами подумайте, ну откажутся они от предложения этой богини и что дальше? Думаете, они долго после этого проживут? Да я уверен, что она там же на месте уничтожит их всех, а на их место сядут ее марионетки. Я не понимаю, почему она сразу это не сделала, хотя, если она из другого мира, возможно, просто пока не разбирается в конъюнктуре». «И слава всем богам», — нахмурился Алексей. «Ладно, поехали в храм всех богов, будем говорить с нашими богами, посмотрим, что они скажут». «Храм всех богов, что-что?» Рот мгновенно вскочил на ноги. «Богиня из другого мира, которая хочет войны с империей». «Именно так», — немного смутившись, ответил Алексей, глядя на верховного бога. Император как-то не привык лично общаться с такими персонами, вот и робел немного. «Что скажешь?» Рот повернулся к Макоши. «Это важно?» «Это очень важно», — кивнула богиня. «Это связано с нашим малышом. Поверь, если у нас получится спеленать эту богиню, то мы получим очень многое. Я в этом уверена», — тоном, не терпящим споров, произнесла Макош, и Рот кивнул. «Что ж, Алексей, передай этому Людовику, что мы согласны». Рот улыбнулся. «Пусть сообщит, когда нужно, и мы прибудем на место». Император кивнул и, попрощавшись с богами, покинул храм, а Рот собрал совет. «Итак, вот какая у нас ситуация». Рот коротко рассказал всем богам свой план. «Если Макош права, а она всегда права, то эта богиня каким-то образом связана с смертью нашего полубога в другом мире. Сами понимаете, мы не можем ее упустить. Старший, ты так и не рассказал, почему этот парень настолько нам важен, недовольно сказал Виллис, мы так носимся с ним, словно он золотое яйцо. Виллис, лично ты ни с кем не носишься, Марана не выдержала, а этот парень, напомню тебе, вытащил меня, потом Рода. Ах да, он еще Лаки спас. Это сделал обычный парень, а не ты, богиня смерти ткнула пальцем в своего собрата, на что тот недовольно поморщился. Хватит, Род нахмурился, сейчас нам нужно думать о том, как спеленать эту богиню. Мы сейчас не в лучшей форме, поэтому придется идти всем. А что с вечными? Макаш нахмурилась. Мы же все почувствовали появление еще одного в мире. Как жаль, что почувствовать их можно только в момент перехода. Пока мы не можем с ними ничего сделать, пожал плечами Рот, у нас нет ни сил, ни возможности добраться до них сейчас. Да и я уверен, они сами нас найдут в свое время. Ну так что, мой план всем подходит? Боги молча закивали, и через несколько минут все было решено. Пантеон начал готовиться к будущему бою. Хунца, деда, а тебе не кажется, что мы тут слишком долго стоим? Время уже близилось к обеду, а обещанной императором армии пока не было видно. Китайцы не дураки. Чем дольше мы на одном месте, тем больше у них времени на то, чтобы подготовиться. Они на своей земле, людей у них до хрена, не очень хороший для нас расклад. Да все я понимаю, Костя, раздраженно ответил дед, но Алексей попросил, и я прекрасно понимаю расклады. Мы могли бы отказаться от этого и вернуться обратно, но сам понимаешь, мы живем в империи, где правит император, и ссориться с ним сейчас не с руки. Я промолчал, хотя на этот счет у меня было другое мнение. Да, мы, конечно, живем в империи, вот только почему-то долгое время империя никакого внимания на нас не обращала. И пока я не стал закрывать аномалии, никто и не чесался, но зато потом мы стали всем нужны. В общем, все как всегда и везде, приходится делать мину при плохой игре. Что за шум, а драки нет. Из палатки появился князь Демидов. Володя, мы еще долго тут торчать будем? У моих бойцов, конечно, еще есть боеприпасы, но на полноценную войнушку не хватит. Где хваленые имперские дивизии? Дед лишь отмахнулся, старик с самого утра не был в настроении. Вдруг я заметил точку в небе, которая стремительно к нам приближалась, и через 5 минут небольшой дирижабль спустился в самом центре лагеря. Из гондолы начали выгружать ящики, а в самом конце появился один из знакомых грандов, князь Татищев, если я не ошибаюсь. Татищев, Демидов удивленно глянул на него, а ты тут какими судьбами? Да вот решил впереди войска прилететь, приободрить героев, с улыбкой произнес он. Армия будет через 3 часа, а вот китайцы чуть быстрее, так что разбирайте боеприпасы, скоро нам придется драться. Князь оказался прав. Где-то через 1.5 часа с юга показалась огромная толпа, но наши бойцы уже заняли свои места и были готовы дать отпор. Мы с дедом и Демидовым вышли вперед, а Кутузов с Татищевым остались в центре, на всякий случай. Татищев вообще был магом земли, а учитывая уровень гранда, он мог атаковать прямо из палатки, не отрываясь от вина, и, судя по всему, князь так и планировал делать. «Что скажешь, Володя?» Демидов прищурился. «Кажется, их там 1020, не меньше. А судя по одежде, это не регулярная армия. Дружины местных аристократов», — согласно кивнул дед. «Крепкие ребята, это вам не обычные китайские вояки, тут совсем другие парни. Вот что, Никитка, пусть твои бойцы на всякий случай отойдут, первый удар мы примем на себя». Князь кивнул и начал отдавать приказы, а я решил использовать один из масштабных конструктов. Быстренько объяснив все деду, я вышел вперед и начал рисовать знаки прямо на земле. Старик стоял чуть в стороне и не мешал, а я прикидывал, насколько хватит моей силы. По всему выходило, что одним ударом я смогу прикончить ну 1000, максимум 1500 врагов. Дед прав, это не простые вояки, у них есть и нормальная защита, и оружие, и накопители. В общем, судя по мареву над толпой, ребята были упакованы по полной. Закончив рисовать фигуру, я разложил демонические ядра, и через минуту все было готово. «Костя, тебе помощь нужна?» Дед вопросительно глянул на меня. «Могу поделиться силой, если надо». «Не надо», я усмехнулся, «просто наблюдай». Старик кивнул и отошел в сторону, а я начал плести конструкт. «Ну что, ребята, погнали». Фигура на земле засветилась алым светом, а над головой начали собираться тучи. Сегодня я решил использовать стихию молнии, давно с ней не работал, надо бы навыки вспомнить. Постепенно тучи сгущались все больше и больше, прогрохотал гром, и тучи двинулись вперед в сторону китайцев. Они заметили ее и остановились, строй врагов ожидаемо укрылся щитом. «Ну-ну, ребята, щит вам не поможет, можете даже не надеяться». Чем ближе была туча к китайцам, тем ярче были молнии, и, почувствовав, что все, больше не могу держать, я отпустил ее и осел на землю. Почти вся энергия из источника испарилась. «Нет, слабоват я еще для таких вот фокусов». «Красиво», — задумчиво произнес дед, подойдя ко мне, «знаешь что, Костя, если ты вдруг разозлишься на императора или на кого-то из князей, ты мне заранее скажи, ладно, хотя бы подготовимся». «Хорошо, деда», — я хрипло рассмеялся, «поможешь встать?» Старик кивнул и, схватив меня за руку, поднял на ноги. К нам подбежал Демидов, судя по удивленному лицу, он не ожидал от меня такого финта. «Ну, Константин, ну силен», он уважительно хлопнул меня по плечу, «давно я такого не видел. Суворовы вроде как могут такое показать, но только по слухам». «А о Суворовых в последнее время только слухи, больше ничего», я поморщился. «Князь, сейчас самое время вам ударить, если есть желание, их щиты я хорошенько проредил». «Далековато для меня», Демидов прикинул расстояние и покачал головой, «нет, придется подпустить поближе, но ты в любом случае молодец, такого они от нас точно не ожидали». Объединенная армия 20 китайских родов остановилась, так и не дойдя до Хунца, и пусть город уже был виден, но никто не спешил вперед, русские нанесли первый удар, и он оказался чудовищно силен, хотя по докладам разведки тут всего лишь 3 гранда. «Что-то тут не так», произнес пожилой китаец в дорогой броне, «подсчитали уже наши потери». «Да, господин», ему ответил китаец помоложе, в традиционных одеждах, 600 бойцов погибли, около 1500 ранены, из них 300 серьезно, остальные скоро вернутся в строй после того, как с ними поработают лекари». «Один удар, и уже такие потери», задумчиво произнес старик, «но мы должны задержать русских, а значит, нам придется атаковать. Прикажи бойцам использовать индивидуальные щиты на максимум, сегодня не тот день, когда нужно экономить. Небесный дракон вернет нам все старицы, главное выполнить его пожелание». Молодой китаец кивнул, хотя внутри он весь трясся от страха. Старик был хорошим полководцем, но слабым магом. Он не видел того буйства стихии, что видел он. Это было страшно, по-настоящему страшно. Уж лучше с демонами драться, чем с этими русскими. «Горы Тибета, Рихард, а ты не мог устроить схрон поближе?» Аласт недовольно покосился на своего собрата, «мы уже несколько часов лезем по этим горам, почему бы просто не использовать силу и не добраться с помощью портала?» «Потому что там портал не откроется», — ответил Рихард, «это место я создавал специально таким образом, чтобы никто даже случайно туда не попал. Ты же прекрасно понимаешь, если кто-то из местных проникнет туда, нам всем конец».